«Хватит! Не оплакивай ты прежде времени это проклятое море!» Впрочем, с каждым днем он все более убеждался в том, что море и в самом деле уходит. И протяжное завывание жены лишь утверждало его в этой уверенности. Тенью вырисовывалась перед Беде фигура его жены, гнувшейся и откидывавшейся назад под напором морского ветра, как бы отталкивавшего ее, чтобы избавиться от этого ничтожно маленького и докучливого свидетеля. Казалось, само море стеснялось этого странного существа, настойчиво и неотвязно заглядывающего ему в душу, и потому мешкало, тянуло время и отворачивало лицо, словно чувствуя, что горе и отчаяние этой женщины огромнее, чем оно само. Море даже боялось этой женщины, рычало на нее, обдавало ее брызгами с головы до ног, бросало ей в лицо пригоршни песка. «Дескать, убирайся, оставь меня в покое, я само знаю, что мне делать». Но женщина стояла неподвижно, не сходя с места, и негромко про себя завывала. Голос ее будоражил море, хватал его за живое, стыдил, обессиливал, и оно в неистовстве бросалось грудью на острые зазубренные камни побережья. «Довольно! Иди домой, простудишься!» — кричал ей Бедия и бил себя в грудь небольшим, крепким, как булыжник, кулаком. А потом и сам начинал кружить и раскачиваться на месте, точно включившись в хоровод, и вторил завыванию жены. А там его вдруг одолевал зуд. Он принимался чесаться, засунув обе руки под колючий ворох веревок на шее, и скребся до тех пор, пока под ногтями у него не скапливалась наподобие грязи запекшаяся кровь. И скребясь, вне себя кричал жене: «Хватит, женщина, больше не могу!» Но еще многое предстояло испытать и вытерпеть Беде, а вместе с ним и всем ванцам, ибо последствия той первой ошибки, которая была совершена без их вины и на которую в свое время никто не обратил внимания, множились и нарастали с каждым днем. Рыбаки вытягивали сеть из моря. Выстроившись в два ряда и ухватившись за толстые канаты, привязанные к ее концам, они выбирали сеть из воды. Выбранный канат извивался у ног переднего, как змея. «Эгэгэй! Эгэгэй!» — подбадривали друг друга возгласами рыбаки. Действия их походили скорее на какой-то танец, чем на тяжелую работу. Все одинаково сгибали спины, одинаково двигали руками. Невидимая сеть постепенно приближалась к берегу. Между нею и берегом клокотала вода. За сетью плыли к берегу две лодки. Люди, стоявшие в них, длинными баграми подталкивали и подгоняли рыбу. Вскоре из воды показался край сети, изогнутой дугой. Концы ее вылезли на сушу и стали складываться на песке. Понемногу уменьшалось расстояние между серединой сети и берегом. Вдруг из клокочущей, как бы кипящей воды, показалась серебристая подвижная масса, подобная только что родившемуся острову, все еще сотрясаемому подземными толчками. Это была выловленная рыба. Рыбаки испустили радостный клич. Сети, наполовину уже выбранной из моря, стекала ручьями вода, свисали зеленые блестящие клочья водорослей, как бы сгустки спекшейся крови моря. Рыбаки вошли по пояс в воду и стали выбрасывать рыбу на берег. Налетели со всех сторон чайки. Они истошно кричали, отчаянно хлопали крыльями и всячески старались добраться до рыбы. А рыба билась и блестела. Казалось, клокочет и пузырится кипящее серебро. Рыбаки подняли шум, вооружились веслами и кое-как отразили нападение кричащей, вопящей, горланищей разбойничьей стаи. Но через несколько мгновений одна из чаек, более смелая или более голодная, чем другие, вернулась. Для начала села поодаль на песчаном бугорке и стала смотреть на хлопочущих рыбаков. А они вовсе не замечали чайки, им было сейчас не до нее. Зато Фарнаус отлично ее видел. Фарнаус сидел тут же, совсем близко от песчаного бугра, на котором уселась чайка. Он поднял было камешек, но не бросил его в чайку. Как-то странно взволновала, взбудоражила его близость птицы. Он сидел весь напрягшись. Чайка или не замечала, или не боялась его. Никогда не видел Фарнаус чайки так близко от себя и вообще не видел ее сидящей на земле. Его даже обычно удивляло, как это чайки могут летать без устали, никогда не спускаясь на землю. Птица сидела в двух шагах от него и длинным клювом чесала у себя под крылом. Вдруг она побежала в припрыжку к рыбакам, дерзко ворвалась в их круг, ухватила большую рыбину и только собралась взлететь со своей добычи, как кто-то заметил ее и замахнулся веслом. Чайка выронила рыбу, сама же увернулась и осталась цела и невредима. Взлетев, она сделала пронзительно и сердито крича несколько кругов над головой рыбака с веслом и вновь уселась на песчаном бугорке. У Фарнауза стало легко и приятно на сердце. Чайка не боялась его, доверялась ему. Рыбак и птица смотрели друг на друга. Рыбак стоял, чуть нагнувшись вперед и, подняв весло над головой, неподвижный, как изваяние. Через несколько мгновений чайка сделала несколько скачков в его сторону, как бы желая проверить, не статуя ли он в самом деле. Рыбак не вытерпел и взмахнул веслом, пока она была еще слишком далеко. Чайка взлетела, видимо, непроизвольно, потому что скоро снова опустилась прямо перед рыбаком. Настойчивость чайки изумляла Фарнауза и в то же время забавляла его. Но рыбак казался не менее упрямым. От напряжения на лице у него выступал пот. Чайка внезапно взвилась и с такой яростью налетела на рыбака, что рослый дюжий мужчина попятился, зашатался и сел в песок. Чайка еще несколько мгновений металась криком над головами хохочущих рыбаков, задиравших головы и затенявших глаза от солнца огромными шершавыми ладонями, чтобы лучше разглядеть воинственную птицу. и исчезла в поднебесье. Фарнаус вздохнул с облегчением –